Будем читать первая книга царств, 12 глава, 14 стих. Я попрошу, у кого есть слово, откройте или будьте внимательны, потому что хочу вопросы задать по тексту, который мы будем рассуждать. Первое царство, 12 глава, 14 стих. «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать голоса Его, и не станете противиться повелениям Господа, то будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего». Я немножко напомню историю. Речь идет о народе израильском при Самуиле, когда пророк Самуил собрал их в очередной раз после победы здесь одной, когда Саул уже был царем, напомнил им о том, что они отказались, чтобы у них царем был Господь, избрали себе царя, человека. Вот. Он предложил себя для того, чтобы они обвиняли, если кто что имеет, свидетельствовали против него. А потом вот такие слова говорит, как бы обет, вернее, завет восстанавливает вновь между Богом и Израилем. И Господь вот через него такие слова говорит: «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать голоса Его, и не станете противиться повелениям Господа, то будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего». Братья и сестры, здесь есть условия и есть обетование. Какое обетование здесь? Дети, давайте мы с вами немножечко так. Какое обетование вот в этом слое? Кто слушал внимательно? Вы знаете, в Библии очень много таких вот мест, где говорится условие и следом обетование. Ну, детям, например, почитай отца и мать твою. Это первая заповедь с обетованием. И там обетование: будет благо, будешь долголетен на земле. Много обетований сказано для народа израильского, вот когда мы читаем в 28 главе книги Второзакония. Если ты будешь слушать голос Божий, постановления, заповеди, законы соблюдать, то очень много там обетований. И тебе будет хорошо, и плод чрева будет благословен, и скот твой будет благословен, и поля твои, но все будет благословенно, и враги будут раболепствовать. А если не будешь, то, соответственно, другая сторона. И людям очень хочется всегда пользоваться обетованием. Очень хочется. Они очень дороги. Какие здесь обетования? Я снова возвращаюсь к этому тексту. Настя. Будете ходить вслед Господа Бога вашего. Может быть, для кого-то это не особо представляет большое значение, потому что многие люди сегодня не особенно хотят идти за Господом. Скажите, друзья, для церкви, для нас это дорогое обетование? Дорогое. И Христос и в Новом Завете тоже ставит условия, говорит: если кто хочет идти за Мною, условия есть. Отверни себя, возьми крест свой. Желание следовать за Христом у людей есть. Почему? Потому что это благословение. Мы немножко сейчас порассуждаем, что значит ходить вслед Господа. Многие люди ходят вслед плоти, своей похоти плоти. Кто-то ходит вслед Валаама, допустим, который возлюбил мзду неправедную. Кто-то пошел вслед Каина. А его путь какой? По пути Каина. Куда он приводит? Или куда он идет? От лица Господа. А кто-то, наоборот, дорожит общением с Богом и хочет, чтобы в его жизни это следование за Христом было благословением. Какое благословение, мы позже порассуждаем немножко. Но сначала давайте возьмем условия. Когда Господь предоставляет такие благословения людям, чтобы следовать за Ним, ходить вслед Господа. Первое. Если будете бояться Господа. Я не буду много останавливаться на условиях, потому что они практически неоднократно звучат у нас. Мы знаем, друзья, что условия Господь ставит очень серьезные и важные. Но бояться Господа – это одно из самых важных условий в пути следования за Христом. Если человек будет бояться Господа, то и обетование, и тайна Господня, и все, что Господь хочет для нас, оно сокрыто вот в этом понимание, в этом слове, в этом следовании за Христом бояться Господа. Ну, помните пример. Иосиф. Почему он такой был благословен? Почему Господь столько много милости являл и для него, и через него? Потому что Иосиф боялся Господа. И Соломон пишет: «Выслушаем сущность всего». Дети, что там сказано? Сущность всего в чем? Дима, не слушаешь. Леш, тоже не слушаешь. Будьте внимательны. Я буду задавать вам вопросы, чтобы вы были внимательны. Ты знаешь, сущность всего в чем выражается? Не помнишь, да? Маш, а ты? Как? Не помнишь, да? Ну, помогите, братья и сестры, постарше. А вот Саша знает или нет? Ну, Саша, знаешь? Тоже не помнишь. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдая. Оказывается, самое главное, самое важное вот в пути следования за Христом – бояться Бога. Я не говорю здесь, сейчас я не буду касаться, что это за страх, потому что многие, может быть, иной смысл включают сюда. Вот, но это условие. Второе условие, которое здесь стоит – если будешь служить Ему, Господу. Братья и сестры, многие из нас уже много проповедей слышали, сами понимают, что нужно служить Господу. И вот сейчас только что брат говорил, Царство Божие – это не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. И кто этим служит Господу, тот угоден ему и достоин одобрения от людей. Как можно здесь служить? Брат тут немножко говорил, поэтому я не буду сейчас повторять эти мысли, но скажу, не только в этом заключается служение Богу. Кто-то, может быть, до сих пор еще не определился, что же я могу делать для Господа, чем могу послужить Ему. Я несколько моментов таких отмечу, как можно служить Богу. Ну вот написано в 13 главе 1 книги Деяния, с 1 стиха, там сказано, что собрались пророки, учители, имена даже названы, и они служили Господу, каким образом? В постах и молитвах. Постились, молились, и Господь тогда отделял из среды их. Об этом же служении мы читаем в Луки, Евангелии Луки, когда евангелист пишет об Анне. Анна день и ночь служила Господу постом и молитвой. Я думаю, ну молитва еще может быть как-то у нас у всех хоть как-то получается, а постом, думаю, что не все служат. Не все. И, может, даже кто-то считает, что это не обязательно. Вы знаете, когда Христос говорил о молитве, в 6 главе Матфея мы читаем, когда молишься, не будь как лицемеры, которые становятся на углах и так далее, а потом говорит, так же, когда поститесь. То есть это так же, естественно, как и молитва. Как молитесь, это естественно, так же, когда и поститесь. Тоже не будьте унылы, там не принимайте вот такое лицо. А, в общем-то, служение постом и молитвой – это нормально в жизни христиан. Есть такое служение имением. Вот жены, которые следовали за Христом, служили имением. Как оно сейчас может это происходить? Друзья, думаю, Дух Святой нам подсказывает, научает. И богатых написано, чтобы увещевали, чтобы они богатели добрыми делами. Или другие вот случаи встречаются в нашей жизни, когда мы можем сделать доброе из того, что мы имеем. Еще, Деяния апостолов, 6 главе, мы встречаемся с таким служением. Это очень важное служение, когда ученики говорят, апостолы, нехорошо нам оставить слово, вот, и заботиться о столах. И потому избирают они диаконов, а мы будем служить слову. Это тоже служение. Я хочу братьям особенно сказать, братья, это служение словом. И если мы будем служить, у нас будут благословения. Для нас будет обетование. Будешь ходить вслед Господа. А будешь ходить вслед Господа, ты же будешь и питаться от Него. Он же будет учить. Мы коснемся сейчас, откуда и набирается то, что можно дать другому. Служить тогда, когда мы идем вслед Господом. Здесь очень такая взаимосвязь большая. Вот. Одновременно Слово Божие говорит, что нельзя служить и Богу, и мамоне. Нельзя служить двум господам. Нельзя служить миру и Господу. Это взаимоисключающие две стороны. Поэтому я об этом даже утром сегодня говорил, мы должны помнить это. И если будем служить Господу, то обетование, которое здесь, как особое благословение, ходить вслед Господом, будет и нашим достоянием. Следующий момент. Если будешь слушать голоса Его. У меня вопрос возникает. Братья и сестры, а что легче, слушать голоса Божьего или служить Господу? Что легче? И то, и другое надо. Совершенно верно. Но я хочу отметить, друзья, что не всегда легко слушать голос Господня. Нет, можно услышать. Вот слово прозвучало, мы сегодня побыли на собрании, что-то услышали. Но если спросить, а что мы услышали? Слово Божие. Что еще? Хорошая проповедь была? Или еще что-то? А вот конкретно, что Господь говорил, какое слово прозвучало к нам, и нам бывает трудно и сосредоточиться. Почему? Не услышали. Читаем утром. О чем мы читали? Ну, такую-то главу или такую-то книгу. А что Господь сказал? Не услышали. Надо быть внимательным. Если мы не будем слушать голоса, мы будем уходить отсюда без назидания. Мы дома будем читать, ничего не будем получать. А потом начнется оскудевать, и вера наша оскудевать, и упование на Господа, и жизнь будет бесплодная. Почему? Потому что мы не привыкли слушать голос Божий. Мы невнимательны к тому, что Он говорит. Мария в сердце своем слагала слово, когда вот мы читаем о ней. В 84-м псалме есть такое слово. «Послушай, что скажет Господь, Бог». Он сосредотачивается, слух свой сосредотачивает, сердце свое готовится к этому. Невозможно в сосуд, который чем-то полный, заполнить еще чем-то. Если мы приходим сюда или садимся дома читать, а у нас уже столько суеты, столько заботы, столько, может быть, различных переживаний, что там уже и будет звучать слово – но некуда упасть. Слесует ты столько, что некуда зернышку этому упасть. Заботиться нужно. Послушай, значит, приготовиться к слышанию. Когда идешь в дом Господний, будь готов к этому. О Лидии сказано, что она слушала. И когда она слушала, это 16 главе Деяния апостолов, Господь отверз ее сердце. И вот тогда происходит такое обращение, покаяние. А еще в одном месте, в Псалме 80 мы читаем, «О, если бы народ мой слушал меня, если бы Израиль слушал меня, что было бы, друзья? Здесь тоже обетование. И враги бы там раболепствовали, и благословение было бы, если бы слушал». Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы вот эти условия нами были очень серьезно приняты во внимание, чтобы так поступать, слушать, что Господь говорит, что Дух говорит церквам. Четвертое условие. «Не станете противиться повелением Господа». Одно дело услышать, другое – не воспринять это. Когда-то Ионе было сказано, встань и иди в Ниневию, в город великий. Пошел мне Иона? Не пошел. Что произошло? Противиться. И что хочу сказать, друзья, противиться – это не просто вот мир противится. Да, они противники, они стоят в этом состояние перед Богом, как противники. Но часто бывает, что и дети Божии становятся противниками Божьими. Если написано «не любите мира, не того, что в мире», и кто любит мир, тот становится врагом Богу или противником Богу, а христианин как-то очень легкомысленно и так свободно может окунаться в этот мир, где-то что-то смотреть, что-то применять в жизни, и беря из этого мира все. Противиться. Не просто не слушается, а идет противление. И тогда, когда мы слушаем Слово, но не соглашаемся с Ним, не применяем его в жизни, это тоже противление. И когда-то это перерастает в такие трудные состояния. И мы читаем День апостола в 7 главе. Стефан, он прямо говорит, обличая народ, «Вы всегда противились Духу Святому». Ну и теперь мне хочется обратить внимание на те обетования, которые идут как следствие выполненных условий. Если ты будешь это делать, бояться Господа, служить Ему, слушать голоса Его, не противиться повелениям Господа, тогда обетование, то будете ходить вслед Господа Бога вашего. Я обратил внимание, друзья, что в Новом Завете о хождении за Господом немало мест. Люди ходили, ученики, Христос говорит, следуй за Мною. Кто-то желал сам, Господи, я пойду за Тобою. А кому-то Господь предлагал: «Следуй за мною». Разные были реакции. Но вот в Откровении мы читаем, такое место встречаем, о 144 тысячах избранных Богом, это особые люди, которые написано, что они вслед Агнца идут. Они ходят за Агнцем всегда. Это как обетование, это как благословение. Я так думаю, когда мы читаем это слово, то оно звучит подобно как вот другим обетованиям, где сказано: «Покайся, и если будешь там верен, если будешь», в Откровении мы читаем, в 2-3 главе, «если будешь соблюдать то слово, то будешь или столпом, или камень там, камнем, или вернее, имя будешь носить, вот, или жезл Господь даст», ну и многие другие обетования. А если нет, то, соответственно, Господь там и наказание усматривает. Но если будешь, вот такие благословения в жизнь. И здесь для этих 144 тысяч благословений, они всегда... Давайте мы прочитаем это место, я думаю, что оно будет очень полезно для нас. 14 глава, 4 стих. «Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел». Это уже не на земле здесь. Это уже с Господом. Следовать туда, куда бы он ни пошел. И в этом действительно, друзья, великое благословение для них и для тех, которых Господь водит за собою. Я хочу обратить внимание и вместе с вами немножечко порассуждать. Друзья, идти за Христом, что это значит? Ходить вслед за Ним. Какие здесь благословения? Что для нас здесь вот, ну, приятно, отрадно? Или, может быть, это какое-то бремя? Ну, написано так: если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой. Какое представление сразу? Это что-то тяжелое. Это невыносимо тяжелое. Отвергнуть себя я не могу. У меня не получается. Нести крест еще, это тяжесть, вообще не под силу. Вот такое представление у нас, следование за Христом. Но как-то мы уже об этом рассуждали, друзья, это как раз вот выход из наших трудных ситуаций. Отвергнуть себя и взять крест. На кресте умешляется все плотское и греховное, оно как раз и не дает нам продвижения вперед. Оно как раз и тормозит нас. И наше «я» становится первым противником Богу, друг другу. Да и сами мы от этого много страдаем. Поэтому вот это условие «отвергнись себя, возьми крест свой» – это благословение Господь предлагает. Это выход из трудной ситуации в нашей жизни, в которую мы попадаем. Когда нам тяжело, когда мы стонем, когда мы ропщем, когда недовольны, когда у нас все не так, и мы иногда бывает и жить даже не хотим. Устали, изнемогли. Почему? Не выполнили это условие. И поэтому следование за Христом. Вроде идем, и в собрание ходим, и где-то что-то пытаемся делать, а оно нам бременем становится вместо радости. Необходимо выполнить это условие. Идти за Христом – это знать, куда мы идем. Куда мы идем, друзья, за Христом? В небо, в вечность. А если не идти за Христом, куда попадем? В погибель. И это очень важно, друзья, что следование за Христом, оно спасает нас от погибели и приводит царство возлюбленного Сына к Богу. Это следование за Христом несет людям мир, несет прощение, благословение в жизни. Почему? Потому что там, где Христос, мы под Его защитой. Имя Господа – крепкая башня, убегает от нее праведник и безопасен. Если встречаются трудности на пути, скажите, кто первый встречает ее? Тот, кто впереди идет, или кто сзади? Кто-то впереди. Христос. А Он прошел этими трудностями. Написано, что Он был искушен во всем, кроме греха. Потому силен и искушаем им помочь. И если мы идем за Христом, то искушение преодолеем. Это благословение. Встречаться с искушениями, но тогда, когда следуем за Христом. Когда мы следуем за Христом, мы находимся в Его школе. Мы учимся. Он сам является наш учитель. А мы как-то недавно об этом уже говорили. Христос не просто преподавал, ну как вот в школах, по книгам, или, допустим, как фарисеи учились, заучивали что-то, и вот таким образом познавали заповеди, познавали постановления. А Христос, Он постоянно, вот каждый миг, когда за Ним идут, Он учит. Он учит их тогда, когда вводит их в бушующее море. Переправимся на ту сторону, а там море. Это уроки. И он взвешивает и говорит: маловерно. Он учит тогда, когда идет в Гефсиманию. Учит, друзья? Или только нуждается в том, чтобы о нем помолились? Нет, он их учит. И нас учит сегодня, когда у нас трудности, куда нам надо идти. Следование за Христом, оно обязательно будет проходить через Гефсиманию. Когда в молитвенном борении нам, может быть, будет очень тяжело. И может смертельно тяжело. И мы понуждаемся, чтобы кто-то нас поддержал, кто-то помолился вместе с нами. Я думаю, что многие тоже переживали, кто-то переживает, кто-то еще встретится с таким, когда Гефсимания на его пути обязательно будет. Потому что Христос проходит впереди. Следование за Христом не обойдет Гефсиманию. Следование за Христом не обойдет Голгофу, где нужно распинать все плотское. Те, которые Христовы, они распяли плоть свою со страстями и похотями. Без Голгофы этого не произойдет. Если мы не будем распинать то, что относится к плоти, то мы не идем за Христом. И этого благословения быть свободным от рабства греха мы не будем испытывать. Для нас следование это будет или издали, как у Петра, а там падение, там слезы, там огорчение. Или это следование где-то остановится, и кто-то скажет: кто может слушать эти слова? И больше не ходили за Христом. Вот такое ограниченное или какое-то кратковременное, на время, а дальше не было. Вы помните, друзья, ученики задают вопрос: Господи, мы все оставили, последовали за Тобой. Что будет нам? Вопрос не праздный, да, мы вот сейчас об этом немножко говорим, но знать, что нас ожидает, это очень важно. Если мы в это вникаем, если мы рассуждаем о будущности, о небе, о тех благословениях, которые сокрыты в следовании за Христом, друзья, нам другого не захочется пути. Ни путь Каина нас не будет привлекать. Ни путь Валаама не привлечет нас, ни другие какие-то пути, плоти, похоти плоти. Мы будем стремиться за Христом и будем творить Его волю, будем там, где Он. Правда, Христос говорит о том, что путь следования за Христом, он имеет какие-то особенности. Мы об этом недавно рассуждали на разборе. Лисицы имеют норы, птицы, гнезда, а Сыну Человеческому негде голову преклонить. Привлекательный путь? Не очень. С виду. Для людей, которые ищут чего-то такого для плоти, он совершенно не то, что непривлекательный, он неприемлемый. Не иметь ничего и следовать за Христом. А ученики не разобрались, они увидели, и они с радостью оставили все и последовали за Христом. И были у них в жизни ситуации, когда вот снова как будто вот возвращение было к чему-то, то, что оставили. Рыбы там ловили, помните, еще что-то. Но и большие уловы были, и казалось, вот теперь благословение. Но когда Христос был рядом с ними, и Он шел дальше, они оставляли все и следовали за Христом. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Христос говорит: кто мне служит, мне да последует. Это неотъемлемые части. Служить Богу, следовать за Ним. Или следовать за Ним и служить Ему. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы стремились не только испытывать благословение обетований Божьих, но чтобы могли исполнять те условия, которые Господь ставит перед нами для получения этих благословений. О, если бы Израиль слушал! О, если бы церковь сегодня была в послушании! Сколько бы их бед мы избежали! Как приятно бы было нам в общении друг с другом! Мы были бы похожи на ту церковь, которую сегодня я читал утром, и в общении постоянно, и в любви у народа, и друг у друга, и вот это единодушие в молитве было, и единодушие в служении Богу, подвязание единодушно за веру евангельскую. Все это становится достоянием церкви, когда церковь идет за Христом, соблюдая вот эти требования Господни. Если этого нет, да, у нас будет и непонимание, и несогласие, и друг друга, может, где-то не воспримем, а может, уйдем отсюда, не насытившись ничем, а может быть, огорчение понесем отсюда, потому что не следуем этим путем. Да благословит нас Господь бодрствовать и быть послушным Ему, чтобы это обетование, это благословение будут ходить вслед Господа, было достоянием каждого из нас. Аминь. Помолимся. что ты будешь, ты, душа моя, и что смущаешься. Что?